Глава 18. Горе. Горе. Даже сильнее, чем после смерти мамы, чем-то другим сильнее. Тогда был страх, который сковывал мысли за себя, за нее в гробу, за будущее, а сейчас как будто кончилась кровная связь, благодаря которой абсолютно близко, без всяких условностей, было ни с чем не сравнимое состояние полного доверия и растворения, а теперь они ушли навсегда. А боль, что она не нашла в себе силы приехать к бабушке в ее последний день, разрывала душу ничем не поправимым чувством вины. Они только что вернулись домой с поминок. Светлана в темно-коричневом платье, старающаяся выглядеть максимально скорбно, расположилась на диване напротив кресла, на котором Варя едва держалась на самом краешке. Отец был растерянным, печальным, сел рядом с женой на подоконник, держа в руках бумагу, вложенную в прозрачный файл. «Все свое имущество мама оставила тебе. Квартиру и вот это», — медленно сказал Сергей Степанович и протянул дочери завещание и ключ. «Что это?» — беззвучно спросила Варя. «Думаю, что это ключ от банковской ячейки, в которой золотая табакерка Фаберже, доставшаяся ей от отца». «Семейная ценность». Варя нахмурилась, пытаясь понять слова, встала и взяла у отца и завещание, и ключ. Сосредоточиться на тексте было невозможно. Она просто скользнула взглядом по буквам, ничего не поняв. «Это целое состояние», — вдруг услышала она слова мачехи. «Какое состояние? Квартира? И что?» Мысли путались. «Мы очень обеспокоены. Как ты распорядишься наследством?» произнес Сергей Степанович так, будто он должен был это сказать и говорил не свои слова. «Это не безделицы, и мне кажется, справедливее было бы, если бы мы отнеслись к ней как к общей вещи», добавила Светлана, «то есть как твоей, так и твоего отца». Сергей Степанович встал и начал расстегивать верхнюю пуговицу рубашки, одновременно ослабляя галстук. Варя посмотрела, почти не слушая Светлану, на отца, потом на нее, потом опять на отца. «Пап, о чем она говорит?» «Она говорит о том, что мы одна семья», ответила вместо него Светлана. «Моей семьей была бабушка». Светлана вскочила с дивана и резко повысила тон. «Которой ты забыла дорогу, а твой отец поддерживал ее. Сергей, я не могу это выносить. Лицемерка». «Света, оставь ее, я все улажу. Не ругайтесь хотя бы в день похорон». У него тряслись губы и руки. «Уладишь?» — переспросила Варя. «Ты всегда на ее стороне, подкаблучник!» Вырвалась. Она не смела раньше такое ему сказать. Она хотела, пыталась поверить в то, что он никогда не сделает ей больно. Но уступала, жалела его, хотела ему показать, что все понимает. «Забудьте обо мне! Оба!» Положила ключ в карман, а завещание сложила и засунула в сумку. «Лучшего дня для выяснения отношений просто не подобрать!» Развернулась и ушла, едва справившись со входным замком. Отец не стал ее догонять.